И что же оказалось? Он обратился к профессору Ланцерту, и тот объяснил, что это действительно кости ступней и запястья, но только не человека, а небольшого медведя. А дальнейшее дознание выяснило, что кости были выброшены из близлежащего магазина скорняка, приготовлявшего меховую подстилку из шкуры только что убитого на охоте медведя. Надо заметить, однако, что полицейские чины, отвлеченные обыкновенно от поручений судебного свойства массою дела по наружной полиции, не всегда имели время и надлежащий навык для успешного производства дознаний по серьезным, в смысле сложности и тонкости улик, делам, а иногда бывали и под влиянием предвзятых или рекомендованных им взглядов. Достаточно указать из дел, в которых я выступал обвинителем, хотя бы на то, что по собранным полицией сведениям поджог овсянниковской миллионной мельницы представлялся простой и печальной случайностью, которой место в дневнике приключений, и что утопленная самым жестоким образом своим мужем в Ждановке жена служителя номерных бань Емельянова утонула по собственной оплошности. Поэтому приходилось прибегать в некоторых случаях к производству дознаний лично или через своих товарищей, не говоря уже о блестящем дознании, произведенном Марковым по делу о поджоге Овсянниковым своей мельницы, не могу не вспомнить о порученных мною товарищам моим Кесселю и Гогелю дознаниях по поводу распространившихся в обществе слухов, оказавшихся ложными, о погребении мнимо умершей баронессы Ф, по которому возникло обвинение в отсутствии обращения надлежащего со стороны читальщика и сторожа церкви в Сергиевой пустыне внимания на раздававшиеся из запаянного гроба стоны, и о камер-юнкере Ф, задавившем в Петербурге во время непомерно быстрой езды девочку и успевшем ускакать, пользуясь растерянностью свидетелей несчастья. Мне лично пришлось не раз производить такие же дознания. Из них мне памятны особенно три. Осмотрители литовского замка майоре Н., подговаривавшем по заявлению двух арестантов, некоторых из содержащихся в замке, нанести побои товарищу прокурора Ша, заведовавшему арестантской частью, о самоубийстве мещанки Р. и о целой компании шантажистов. В первом случае личное дознание было необходимо, чтобы беспристрастной рукой закрепить данные, при красноречивой наличности которых начальству предприимчивого майора не оставалось бы ничего другого, как предать его суду. Во втором дело шло о несчастной женщине, бывшей в связи с одним из титулованных представителей золотой молодежи и покинутой им с выдачей на черный день векселя. Когда она, подвигнутая нуждой, заявила ему, что предъявит вексель ко взысканию, он обратился с обвинением ее в шантаже в учреждение, когда-то основанное по мысли императора Николая Павловича для утирания слез страждущим, но вскоре поставившее себе другие цели. Для выяснения обстоятельств был командирован очень представительный и сладкоречивый видный чиновник, вызывавший шантажистку в издание у цепного моста в течение нескольких дней подряд, ежедневно державший ее в страхе и томительном ожидании своих уговоров бросить это дело по нескольку часов кряду. Она возвращалась домой голодная, истомленная и в ужасе перед тем, что день грядущий ей готовит. Наконец, взвинченные нервы ее не выдержали, и она наложила на себя руки, оставив письмо на имя своей жертвы с укорами ему за то, что вследствие его заявлений она была подвергнута таким испытаниям. Необходимо было и в этом случае, по тем же соображениям, как и в предыдущем, произвести вне всяких влияний личное дознание с расспросом разнородных свидетелей, прежде чем на них могло быть оказано давление. Узнав, что мною не только начато, но и продолжается дознание, за которым вырисовывается на горизонте обвинение в злоупотреблении властью, побудившим к самоубийству, сладкоречивый уговариватель стал являться в мою камеру и осаждать меня настойчивыми просьбами выслушать его объяснение. Я это исполнил, но грешный человек, заставив его в некоторой мере испытать на себе те часы томительного ожидания,